Часть третья. Идем. Дрейк залпом допил бурбон, а затем спрыгнул с барного стула. Его рука нашла мою ладонь, чтобы крепко-накрепко сжать, тогда как хозяин не удосужился и взглянуть на раскрасневшуюся меня. Вертолет на крыше. Голова шла кругом, адреналин бурлил в крови, а тело трясло от предвкушения чего-то нового и неизведанного. Когда я была безрассудной? Никогда. Прощай, здравый смысл. Прощай, логика. Прощайте, семейные ценности. «Куда ты меня ведешь?» Задыхаясь от скорости ходьбы мужчины, выдохнула я, когда вместо известного мне лифта, ведущего на самый верхний этаж здания с частными парковками для вертолетов, Дрейк завернул в темно-бордовый коридор. «Молли!» – бархатным голосом прошептал мужчина, снова ускоряя мое сердцебиение до максимума, но темп ходьбы не сбавил. «Теперь ты слушаешь меня и не перечишь. Помнишь?» «Я не собиралась, просто хочу знать». Не успев закончить предложение, я едва не разбила нос о каменную спину мужчины, который решил внезапно затормозить, затем повернуть влево и провести золотой картой по небольшой выемке в стене. Оказалось, что это не просто стена, а тщательно замаскированный лифт, позолоченный, с кучей зеркал. «Ничего себе! Не знала, что тут есть нечто настолько роскошное!» Дрейк лишь самодовольно усмехнулся, прежде чем затянуть меня внутрь. «Вип-парковка!» – только и сказал он, снова проводя карточкой уже внутри лифта, чтобы кабина двинулась с места. Молчание вдруг стало неловким, пространство словно сужалось и не давало спокойно вдохнуть, а в голове всплыл тревожащий факт, что в здании не меньше 100 этажей. «Зачем ты так крепко держишь меня за руку? Тут некуда бежать!» Усмехнувшись, прохрипела я и попыталась отодрать руку Дрейка от своей. Безрезультатно. Мужчина даже не моргнул, продолжая монотонно пялиться перед собой. «Так, допустим, спален в офисном районе нет, поэтому ты отвезешь меня...» И снова ехидный смешок заставил подпрыгнуть на месте от страха. Идея переспать с первым встречным начинала пугать все больше. И тут взгляд метнулся к панели лифта. Ничего. Никаких этажей. Лишь одна кнопка, красная, в случае возникновения опасности. «Даже не думай, Молли». Словно прочитав мои мысли, отчеканил Дрейк, а затем резко повернулся ко мне, заставляя упереться подбородком ему в грудь. «Это мой лифт, и никто не поможет тебе, пока ты со мной». Собрав остатки самообладания, я гордо подняла подбородок и насмешливо прошептала. «Звучит не очень оптимистично». «Нет, милая бывшая официантка, ты перепутала слово. Это называется реалистично». Дрейк совсем не по-доброму блеснул голубыми глазами, а затем перевел взгляд на мои губы. «Знаешь, о чем я подумал, когда впервые увидел их?» «Что эти сочные вишенки неплохо будут смотреться на моем члене». «Так зачем?» Рука мужчины резко потянулась к панели. Он провел картой, блокируя движение кабины. «Ждать до самого вертолета». Попытавшись сделать шаг назад, я наткнулась на немое предупреждение во взгляде Дрейка. Он слегка наклонил голову на бок и, улыбнувшись краешком губ, спокойно прошептал. «Не играй со мной». «Плохо кончишь». Сглотнув вязкий ком, я посмотрела по сторонам и, не найдя лучшего выхода, зажмурилась и прошептала. «Если я попрошу, ты дашь мне уйти?» Чужое теплое дыхание обдало шею мягким ковром, вызывая спазм между ног, желание и страх, дикая смесь. «Нет, уже нет», — произнес Дрейк, а затем его зубы подцепили мочку моего уха, а язык очертил небольшую сережку. «Расслабься. Получай удовольствие. Ни о чем не думай». Губа задрожала от пьянящего предвкушения и ужасающего трепета, когда рука Дрейка упала мне на талию, слегка собирая кислотно-красное платье. Он лишь немного погладил талию, а потом резко спустился вниз по бедру. Нос мужчины зарылся в ложбинку на шее. После он совсем не по-человечески прорычал. «Мать твою! Ты еще и без белья!» В памяти тут же всплыло, как дома я решила не надевать трусики и лифчик, чтобы, когда измены мужа не подтвердятся, я смогла подарить нам обоим незабываемый вечер. И чем все закончилось? Почти незнакомый тип, странным образом сводящий с ума своей привлекательностью, грубо сжимает мои ягодицы своими огромными пальцами. «Ей-богу, я просто хотел подразнить тебя, Молли. Но теперь лифт не поедет дальше, пока я в тебя не кончу».